Глава 19. Они сели в «Волгу», и Звягинцев приказал Шувалову ехать в больницу. Доехав туда через полчаса, подполковник уже собирался выходить из машины вместе с Петрашку, когда Шувалов вдруг попросил: «Не оставляйте меня одного. Возьмите с собой. Вдруг что-нибудь случится, вы будете думать, что это я». Звягинцев кивнул головой, разрешая Шувалову следовать за ними. У палаты дежурил сотрудник уголовного розыска, читавший газету. Он равнодушно смотрел на проходивших мимо людей. Увидев Звягинцева, он вскочил. «Товарищ подполковник, согласно вашему распоряжению, здесь установлен пост», — доложил он. «Очень хорошо», — кивнул подполковник. «Только почему ты один?» «Отозвали», — виновато сказал сотрудник. «Там решили, слишком большая честь, чтобы бандитов охраняли двое наших сотрудников». «Они решили», — покачал головой Звягинцев, входя в палату. Больной лежал под капельницей. Небритое лицо, угрюмый взгляд, свалявшиеся волосы, перебинтованная нога. Подполковника он встретил мрачным взглядом. «Добрый вечер», — поздоровался Звягинцев, усаживаясь на стуле. «Как ты себя чувствуешь?» Раненый молчал, отвернувшись. «Не хочешь разговаривать?» Усмехнулся подполковник. «Ну и напрасно. Мы, между прочим, тебе жизнь спасли. Могли оставить тебя истекать кровью, а ты Ваньку валяешь, в молчанку играешь». Раненый скривил лицо. «А чего мне говорить?» Хрипло сказал он. «Все и так ясно. Небось, добить меня приехали. Знаю я ваши милицейские приемы. Сначала выбросили этого интеллигентика из окна, потом Коробка застрелили, а теперь за мной приехали, чтобы никому не рассказывал». «Ты смотри, какой он, оказывается, разговорчивый», — покачал головой подполковник. «Значит, ты решил, что это мы вашего гостя из окна выбросили?» «А то кто же?» — спросил раненый. «Конечно, вы. Дурак ты», — громко сказал Звягинцев. «Неужели думаешь, что я мог такого важного свидетеля в окно выбросить? Да я готов был за ним прыгнуть». Раненый задумался, но ничего не сказал. «Зовут-то тебя как? Без кликухи скажи. Настоящее имя», — предложил подполковник. «Савельем», — неохотно выдавил раненый. «Значит так, Савелий, ты дурные мысли из головы выбрось. Мы тебе охрану поставили, чтобы никто тебя не тревожил. Коробок первым огонь открыл. Ты ведь его характер хорошо знал». Раненый кивнул, чуть пошевелив телом. «А зачем к вам приехал этот интеллигент?» — спросил подполковник. «Что он у вас так поздно делал?» «Приехал допрос проводить», — хитро улыбнулся раненый. «Нет, хотел это узнать и все. Что он у вас делал?» «А шут его знает», — презрительно сказал раненый. «Коробок сказал, что важное дело, и позвонил своей телке. Рассказал ей, что будет к утру, часов в 5. «Он не сказал, куда едет?» — быстро уточнил Звягинцев. «Нет, не сказал. А потом мы поехали на эту квартиру и целый час ждали, пока этот интеллигентик приедет. Они заперлись в другой комнате с Коробком и что-то долго обсуждали. А потом вы приехали». «Интеллигентик один приехал?» «Один. Трусливый был очень. Все озирался. Наверное, думал, что мы его порешим. Как это он такой храбрости набрался, что из окна сиганул? Ума не приложу». «Зачем он приехал? Не знаешь?» «Не знаю. Нас Коробок в свои секреты не посвящал». «В это верю», — вздохнул подполковник. «Ладно, Савелий, ты поправляйся скорее. Если на тебе крови нет, срок получишь небольшой. А если есть, не обессудь». «Нет на мне крови, начальник», — покачал головой раненый. «И никогда не было. Будь здоров». Звягинцев встал и вышел из палаты. Оставшийся у двери сотрудник уголовного розыска посмотрел на часы и снова сел у двери палаты. Через несколько минут к нему подошла улыбающаяся медсестра. «Вас просят к телефону. Говорят, что дело очень срочное». Офицер немного подумал и пошел за медсестрой. Как только они отошли, из соседней комнаты вышли двое мужчин с одинаково безликими лицами. «Опять вернулись?» — весело спросил Савелий, не оборачиваясь на дверь. Неизвестные подошли к нему. «Что вам надо?» — попытался вскочить Савелий. Один из мужчин двумя руками прижал его к кровати, а второй выдернул подушку и вдавил подушку в лицо раненого. Тот несколько раз дернулся и затих. Оба бесшумно вышли из палаты, закрыв за собой дверь. Когда сотрудник уголовного розыска вернулся, все было по-прежнему тихо. Сотрудник сел на стул и достал заранее припасенную газету. Он читал недолго, минут 10. Потом в коридоре появилась уже знакомая медсестра. «Я должна сделать больному укол», — улыбнулась она офицеру. «Заходите», — улыбнулся он в ответ. Она вошла в палату и через секунду закричала, обнаружив мертвеца. А в это время Звягинцев и его люди подъезжали к зданию ФСБ. Подполковник посмотрел на офицеров и задумчиво сказал: «Теперь его нужно выманить из здания. Шувалов, придется тебе звонить. Придумай какой-нибудь повод. Скажи, что нужно срочно встретиться». Шувалов зашагал к зданию. Войдя в комнату пропусков, он набрал номер. Почти сразу ответил молодой резкий голос. «Я приехал специально к вам», — быстро затараторил Шувалов. «Я вспомнил, что вы сегодня утром приезжали к нашей соседке Метелиной. Она уронила сумочку, и я ее нашел. А номер вашей Хонды я запомнил и через ГАИ узнал, где вы работаете. Передайте трубку дежурному офицеру», — потребовал Шурыгин. Шувалов передал трубку. «Вы проверили его документы?» — спросил Шурыгин. «Проверили. Молодой парень, у него с собой паспорт. Прописка есть?» «Есть». «Какой там адрес?» Дежурный собирался полистать паспорт, но ему неудобно было листать паспорт и держать трубку. Он взглянул на стоявшего перед ним парня. «Какой у тебя адрес?» — спросил он, прикрывая ладонью трубку. «Улица Усачева», — находчиво ответил Шувалов. «Он живет на Усачева», — передал дежурный. «Пусть подождет. Я сейчас спущусь», — сказал Шурыгин. Через полминуты он спустился. Это был молодой человек, высокого роста, похожий на спортсменов со страниц журналов. Он пригладил волосы и спросил у дежурного: «Где этот тип?» «Стоит на улице, курит», — показал дежурный. Шурыгин вышел и сразу увидел коренастого невысокого парня, стоявшего у здания. Он подошел ближе. «Это вы нашли сумочку?» — спросил он. Неизвестный улыбнулся. «Привет, контрразведка!» Весело сказал он, и в этот момент Шурыгин почувствовал, как с правой стороны в бок уперлось дуло оружия. «Только пикни!» — грозно сказал Петрашку. «И я тебя пристрелю. Идем к той Волге». «Ребята, вы с ума сошли? Я офицер ФСБ!» — попытался обернуться Шурыгин. «А я Красная Шапочка!» — зло пошутил Петрашку. «Шагай, тебе говорят!» Они перешли улицу и прошли к машине. «Садись!» — толкнул Шурыгина на заднее сиденье Петрашку, сам усаживаясь впереди. В машине на заднем сиденье сидел Звягинцев. «Здравствуйте, майор Шурыгин», — сказал он. «Кто вы такой? Что вам нужно?» — дернулся пленник. «Я подполковник Михаил Звягинцев. Командир той самой группы двоих офицеров, которые вы сегодня убили». Шурыгин побледнел. «Кто убил?» — тихо спросил он. «О чем вы говорите?» «О твоей Хонде, на которой вы приехали за Метелиной. Один из соседей вас запомнил, и мы сумели тебя вычислить. «Вы ответите за самоуправство!» — нервно предупредил Шурыгин. «Заводи мотор, Никита. Мы уезжаем», — приказал Звягинцев. В этот момент дежурный, вышедший за Шурыгиным, увидел машину, которая стояла на другой стороне площади. Он присмотрелся, но номер отсюда увидеть было невозможно. Машина медленно отъезжала. Дежурный вернулся к себе и, подняв трубку, доложил. «Майор Шурыгин сел в служебную «Волгу». «Какой номер?» — спросил его собеседник. «Отсюда не видно». «Виновато», — ответил дежурный. На другом конце бросили трубку. Автомобиль с офицерами Звягинцева и задержанным Шурыгиным отъехал от здания ФСБ. «Куда вы меня везете?» — спросил, оглядываясь, тот. «В морг», — коротко сказал Звягинцев. «Чтобы ты посмотрел на тех, кого убил». «Не говорите глупостей!» — все еще пытался держаться майор. «Вам это так не пройдет!» «Замолчи, гнида!» — повернулся к нему Петрашко. «Я бы с удовольствием набил тебе морду за наших ребят!» Левая задняя дверца открывалась только снаружи, и Шурыгин напрасно отчаянно дергал за ручку. «У меня к вам несколько вопросов», — строго сказал Звягинцев. «Если ответите на них честно, то можете считать, что вам повезло. Мы вас отпустим. Если нет, сразу повезем к прокурору». «Везите», — обреченно согласился Шурыгин. «Я вам ничего не скажу. Вы же знаете, где я работаю. Там не выдают секретов». «Никуда мы тебя не повезем», — снова вмешался в разговор Петрашко. «Мы тебя пристрелим. Просто раздавим, как таракана, чтобы не мешал людям жить». Внезапно, в порыве отчаянной смелости, Шурыгин попытался выхватить у Петрашку пистолет, но получил удар по носу и с глухим стоном откинулся на сиденье. Лицо у него было в крови. «Кажется, вы разбили мне нос», — прошептал он в ужасе, доставая платок. Он, очевидно, был из тех молодых мужчин, которые гордились своей внешностью. «Останови машину», — предложил Звягинцев Шуволову. «И принеси воду, только в пластиковой упаковке, а не в стеклянной». Шувалов затормозил автомобиль у какого-то магазина. «Мне нужно знать, почему вы это сделали?» — устало спросил подполковник. «Мне нужно знать, кто и зачем отдал такой приказ. Я даже не спрашиваю, кто именно это сделал, вы или ваш напарник, приехавший с вами. Мне нужно знать ответ только на два вопроса. Кто и почему?» Шурыгин молчал, облизывая языком распухшие губы. «У меня нет гарантий», — наконец сказал он. «У вас их действительно не будет, если вы будете упорствовать», — пообещал подполковник. «И тем не менее ответьте, кто приказал вам ехать к Метелиной?» «Я вам ничего не скажу», — прошептал Шурыгин. «Вы теряете время», — терпеливо напомнил Звягинцев. «Вас будут искать в ФСБ, и они могут заподозрить черти что». «Откройте машину, и я выйду. Речь идет о государственных интересах страны. Перестаньте играть в Робин Гудов». «Значит, вы ничего не поняли», — вздохнул Звягинцев. «Речь идет о двух убитых офицерах. Если через несколько минут я не услышу от вас вразумительного ответа, мой офицер застрелит вас. Прямо здесь, в машине». Шурыгин изумленно посмотрел на Петрашку, и тот кивнул с таким зверским видом, что у пленника не осталось и тени сомнения. «Мне приказали», — наконец выдавил Шурыгин. Шувалов принес бутылку воды в пластиковой упаковке, и он теперь пил воду, размазывая ее по лицу. «Кто?» — спросил Звягинцев. Шурыгин допил воду Решившись, выдохнул. «Начальник нашего отдела, полковник Барков». «Почему?» «Этого я не знаю. Он просто приказал взять еще одного сотрудника из другого отдела и немедленно ехать на Усачева за Метелиной». «Куда вы ее привезли?» «На явочную квартиру ФСБ». «Адрес?» «Это разглашение тайны. Я давал подписку. Этого я вам не скажу». «Хорошо», — согласился Звягинцев. «Вы ее увезли, а потом установили свою адскую машинку». «Нет. Когда мы ее забирали, мой напарник уже готовил все необходимое. Я был убежден, что все это для бандитов. Я не мог и подумать, что это предназначено для ваших офицеров». «Вы утром отвезли Метелину и с тех пор ее не видели?» «Нет». «Как вы думаете, она еще жива?» «Конечно». Шурыгин потрогал лицо. «Мы не действуем такими методами, как вы». «Я знаю», — кивнул Звягинцев. «Вы просто убиваете». Шурыгин ничего не ответил. «Кто работает в нашей группе на вашу службу?» — спросил подполковник. «Откуда я знаю?» — удивился Шурыгин. «Как фамилия второго сотрудника ФСБ?» «Я его видел первый раз в жизни», — сообщил Шурыгин. «Но это был профессиональный ликвидатор». «Ничего не знаю, ничего не видел». Устало потер голову подполковник. «Скажите адрес, куда вы увезли Метелину? И можете убираться». «Нет». «Никита, мы едем за город», — приказал Звягинцев. «Выбери какой-нибудь лес, чтобы не нашли тело нашего гостя». «Это не смешно», — покачал головой Шурыгин. «Мне тоже так кажется». «Какой адрес?» «Говорить у нас мало времени». «Квартира находится довольно далеко отсюда», — выдавил, наконец, Шурыгин. «Это на Ленинградском проспекте». «Едем», — приказал Звягинцев. В дороге все молчали. Только однажды Петрашку вдруг спросил. «У тебя есть мать, Шурыгин?» Офицер ФСБ побледнел, но ничего не сказал. Они доехали до нужного дома, и Петрашку выскочил из машины первым. «Осторожнее», — напомнил Звягинцев, выходя следом. «Показывайте, где живет Метелина», — сказал он, обращаясь к Шурыгину. Тот поднял руку, чтобы показать дом, и в этот момент раздались автоматные очереди. Сломавшись пополам, рухнул на землю Шурыгин. Петрашку, увидевший в последний момент, как из подъехавшей машины показались неизвестные с автоматами в руках, прыгнул, отталкивая Звягинцева, и получил сразу три пули в спину. «Бегите!» — успел прошептать он, падая на руки подполковнику. Шувалов сделал два выстрела, отвлекая нападавших. Звягинцев достал пистолет и метким выстрелом попал в глаз одному из нападавших. Тот рухнул с диким криком. Прохожие в ужасе разбегались. «В машину! Скорее!» — крикнул подполковник. Длинная автоматная очередь буквально прошила всю «Волгу». Сзади подъехала еще одна машина с новыми нападающими. «Уезжай!» — крикнул Звягинцев, понимая, что спастись уже невозможно. «Без вас не уеду!» — крикнул Шувалов. Подполковник поднял руку Петрашку. Пульс не прощупывался. Тот был мертв. Он сделал еще один выстрел в нападавших и упал в машину, таща за собой тело Петрашку. Еще одна очередь едва не задела бензобак. Все стекла были уже выбиты. Никита пригнулся, заводя машину. Звягинцев последним усилием воли втащил Петрашку и в этот момент почувствовал, как пуля пробила ему плечо. Он застонал, но тело Иона было уже в машине. «Гони!» — приказал он Шувалову. Тот выпрямился и, уже не обращая внимания на автоматные очереди, дал полный газ. «А теперь постарайся от них оторваться», — прошептал Звягинцев, падая на сиденье. Шувалов гнал машину, выжимая из нее все возможное.